Интерлюдия 12. Уязвимость. Теревангиан решил, что ему не суждено снова стать умным. Казалось, чем дольше он жил, тем меньше менялся его интеллект с каждым днем. А когда менялся, то неуклонно двигался вниз. К глупости. К сентиментальности. Его умные дни последнего времени несколько месяцев назад считались бы средними. Все равно нужно было действовать. Он не мог позволить себе полагаться на интеллект. Мир не мог покоряться особенностям его натуры. К сожалению, Теревангиан понятия не имел, как быть дальше. Ему не удалось завербовать Зета. Теревангиан сделался слишком глуп, чтобы манипулировать этим человеком. Больше 10 раз он принимался писать Делинару, но разорвал все письма. Правильные слова. Делинар ответит только на правильные слова. К тому же, что бы ни написал Теревангиан, это несло риск для Харбранта. Он не мог пожертвовать своим домом. Никак не мог. Хуже того, с каждым днем время ускорялось. Он просыпался от дремоты в своем кресле и выяснял, что уже вечер. Обычно его будила боль. Он не просто состарился. Не просто ослабел. Все куда хуже. Сегодня Теревангиан заставил себя двигаться, чтобы не задремать снова. Он ковылял через свою темницу. Отчаянно старался думать. Должно же найтись какое-то решение. «Иди к Делинару», — убеждал его внутренний голос. «Не пиши ему. Поговори с ним». Действительно ли Теревангиан ждал нужных слов, или была другая причина, по которой он медлил? Добровольное пренебрежение истиной. Остаток его ума не хотел делиться знанием с черным шипом. Он проковылял к маленькой ванной на первом этаже, листая свой блокнот, просматривая сотни зачеркнутых заметок и идей. Ответ был где-то тут. Он чувствовал. Было очень неприятно осознавать, что он способен сделаться умным, но большую часть времени не достигает этой планки. Остальные ничего не смыслили в вопросах интеллекта и глупости. Они полагали, что глупцы менее человечны и в меньшей степени способны принимать решения или строить планы. Но ведь на самом деле все иначе. Теревангиан мог планировать, ему просто требовалось больше времени. И запоминать мог, если была возможность вдолбить сведения в собственную голову. Опыт подсказывал, что ум связан скорее со скоростью мышления, чем с одаренностью, а еще с умением запоминать. Когда он сочинил задачи для ежедневной проверки интеллекта, его помощники учитывали эти моменты, оценивая, насколько быстро он все решает и как хорошо помнит уравнения и принципы, которые для этого нужны. Сейчас Теревангиан не был наделен ни одной из этих способностей, однако он в них и не нуждался. Все ответы у него в записной книжке. Он устроился на табурете в ванной, слишком устал, чтобы тащить сиденье в другое место, и принялся листать страницы. У Теревангиана имелось огромное преимущество почти перед всеми остальными. Другие люди, глупые или умные, были склонны переоценивать свои умения. Но не Теревангиан. Он точно знал, каково это — быть одновременно умным и глупым. Он мог этим воспользоваться. Ему придется. Надо пустить в ход все свои преимущества. Он должен сочинить план, столь же дерзкий, как и диаграмма, и сделать это без даров культивации. План человека, не Бога. Он напрягал мозг, выискивая в диаграмме что-нибудь, относящееся к мечу, ночному хищнику. Но там ничего не нашлось. Никто не рассчитывал столкнуться с этим мечом. Тем не менее, однажды он получил донесение от агентов, которых послал поговорить с одним из бывших носителей. Теревангиан извлек из тайников своего сознания важные детали из этого донесения и торопливо записал их на новой странице блокнота при свете рубиновой сферы. Меч питается сущностью, из которой состоит все сущее. Он жадно всасывает буресвет. Но если нет буресвета, меч попытается сожрать душу носителя. Еще его агент заметил, что ночной хищник похож на Ларкина, зверя, способного питаться инвеститурой. Что еще знал Теревангиан? Какие еще подсказки мог дать самому себе? У вражды распределенный разум, записал он. Бог может пребывать во многих местах одновременно и повелевать стихиями. Но его чувства похожи на человеческие. Его можно обмануть. И у него, кажется, есть центральное «я» — ядро личности. Зет отказался слушать Теревангиана. И все-таки он пришел, когда Теревангиан применил нужный стимул. Так что, возможно, ему не надо заставлять Зета делать что-то еще, кроме как прибыть в то же место, что и вражда. Шинский убийца безрассуден и неуравновешен. Несомненно, Зет нанесет удар вражде, если Бог проявится. Но как? Как добиться того, чтобы они появились в одном месте, в одно время? Теревангиан вздохнул, голова раскалывалась. Он посмотрел на маленькое ручное зеркальце, которое установил на столике. Рубиновая сфера, которую он использовал для освещения, отражалась в зеркале. Но его лицо нет. Вместо этого он увидел женский силуэт с длинными развивающимися черными волосами, тень с белыми дырами вместо глаз. Теревангиан очень медленно моргнул, потом задрожал от страха. «Шквал! Шквал!» Он попытался собраться с мыслями и взять себя в руки. Найдись у него силы, пришлось бы бежать и прятаться. Однако слабеющее тело ему помогло, поскольку вынудило сидеть на месте, пока не вернется дар речи. Привет, Сианат!» — наконец выдавил Теревангиан. «Я и не подозревал, что здесь есть кто-то из несотворенных. Что с тобой такое?» Раздался в его голове причудливо искаженный голос, как будто дюжина людей заговорила разом. «Что с тобой случилось?» «Иногда я бываю таким. Это проделки ночи-хранительницы. Нет, это все другая. Богиня. Мне известно, что она коснулась троих. Ребенка, генерала. И тебя. Старая магия. Ночи-хранительница. Я начинаю подозревать, что она придумала какой-то план еще столетия назад. Способ тайком повстречаться со всеми, кому она хотела прикоснуться. Ее игра куда более изысканная, чем предполагал вражда. Зачем ты пошел к ней? О чем просил? О способности остановить то, что надвигается. Теревангиан был слишком напуган, чтобы лгать. Даже будучи в наилучшем виде, он не хотел сталкиваться с одним из этих существ. «Она сеет много семян», — сказала Сианат. «И тебе это по силам. Остановить то, что надвигается». «Не знаю», — прошептал Теревангиан. «А это можно остановить. Можно ли остановить его? Я не уверена. За ним стоит мощная сила, но его разум открыт для воздействия. Силы и разум преследуют разные цели. Это делает его не слабым, но уязвимым». Я спрашивал себя, Теревангиан заглянул в свой блокнот, не играет ли он со мной. Я предполагаю, что он смотрит через мое плечо на все, что я пишу. Нет, он не вездесущ. Его сила присутствует всюду, но не он сам. Есть пределы. К тому же его пустотные сплены боятся подойти слишком близко к узакователю. Сквозь страх и смятение Теревангиан ощутил нечто волнующее. Сианат говорила так, словно хотела, чтобы вражда пал. Не было ли чего-то такого в диаграмме? Он попытался вспомнить. Шквал. Неужели она обманом вынуждает его признаться? Должен ли он молчать и ничего не говорить? Нет. Надо попытаться. «Мне нужен способ заманить вражду к себе», — сказал Теревангиан. «В нужное время. Я устрою так, чтобы тебе прислали самосветы с двумя моими детьми», — сказала она. «Вражда ищет их. Он наблюдает за мной, уверенный, что я совершу ошибку и раскрою свои истинные намерения. Мы связаны, поэтому появление моих детей привлечет его внимание. Пусть тебе сопутствует удача человек, когда он явится. Многие в этом мире защищены от него, но не ты. Ты заключил сделки, которые вынудили тебя поступиться подобной защитой». Она исчезла из зеркала. Дрожащий Теревангиан, сутулившись, продолжил писать.